не только остался в полной силе, закон Ле Шапелье 1791 года, приравнивающий даже самые мирные стачки, даже простой уход с работы по сговору с товарищами к преступлениям, наказуемым в порядке уголовного преследования. Но были еще, кроме того, созданы рабочие книжки, которые хранились у хозяина и без которых рабочего нигде не принимали на новое место. В эти книжки прежний хозяин вписывал и аттестацию рабочего, и обозначал, по каким причинам он уволил данного рабочего. Можно себе легко представить, как злоупотребляли хозяева этой полнейшей возможностью лишить рабочего заработка и куска хлеба. Специальный торговый кодекс, выработанный в то же время по повелению Наполеона, дополнял общий свод гражданских законов целым рядом постановлений, регулирующих и юридически обеспечивающих торговые сделки, жизнь биржи и банков, вексельное и нотариальное право, поскольку они касаются торговых операций. Наконец, изданием Уголовного кодекса Наполеон закончил свои основные законодательные труды общего характера. Он сохранил смертную казнь, ввел для некоторых преступлений отмененные при революции телесные наказания плетьми, а также клеймение раскаленным железом, наложил на все преступления против собственности крайне суровые кары. Его уголовное законодательство было бесспорным шагом назад сравнительно с законами революционной эпохи. Вся эта огромная законодательная деятельность еще не успела вполне закончиться. Как уже в марте 1803 года началась снова война с Англией, Наполеон снова обнажил меч, который он уже больше в ножны не вкладывал, до самого конца своей долгой и кровавой эпопеи. Глава 7. Начало новой войны с Англией и коронация Наполеона 1803-1804 годы. Вновь после краткого перерыва началась гигантская борьба, и враги довольно ясно представляли себе ее трудности. Против Наполеона, в руках которого была Франция, большая часть Италии, ряд городов и территорий Западной Германии, Бельгии и Голландии, стояли не менее огромные силы, страшные своими размерами и своей разнохарактерностью. Наполеону всю жизнь приходилось бороться с коалициями экономически отсталых полуфеодальных монархий, возглавляемых, однако, в этой борьбе экономически передовой, первенствующей в тогдашнем капиталистическом мире державой. Наполеоновские войска были не только стремлением французского буржуазного государства подчинить своим интересам старые феодально-абсолютистские образования с их отсталыми экономическими формами. Одновременно эти бесконечные войны оказывались схваткой между Францией, только что вступившей на путь промышленно-капиталистического развития, и Англией, вступившей на этот путь гораздо раньше и уже достигшей на этом пути несравненно больших результатов. Тут уместно сказать несколько слов о характере наполеоновских войн, с самого начала резко отличавшихся от войн французской революции. Именно по поводу войн французской революции и наполеоновских войн Ленин говорит: «Национальная война может превратиться в империалистическую и обратно». Пример войны Великой Французской революции начались как национальные и были таковыми. Эти войны были революционны. Защита Великой революции против коалиции контрреволюционных монархий. А когда Наполеон создал Французскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся, крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда из национальных французских войн получились империалистические, породившие, в свою очередь, национально-освободительные войны против империализма Наполеона. Ленин, полное собрание сочинений, том 30, страницы 5-6. Под империализмом Ленин понимает здесь грабеж чужих стран вообще. Под империалистической войной — войну хищников за раздел такой добычи, как поясняет он в другом месте, где в другой связи тоже касается эпохи.